Федор Разумник и богатыри. Жил-был в одной деревне разумный-приразумный мужик по имени Федор. Не мог он силой похвастаться, а вот ума у него палата была. Сидел он как-то до думу думал. Вот почему вся слава богатырям? Сила есть, ума не надо. Богатырские дела можно и со светлой головой придумать. Решил пойти по свету да поискать, где и как подвиги можно совершить. Сказано, сделано. Взял тулуп, коли ночью сырость проймет для тепла. От дождя и ветра полотняный шатер. Меча у Федора не было. Недолго думая, обернул тряпицей косу, да за пояс заткнул. Сгодится. Взнос дал свою несчастную кличонку, старую да худую, вывел ее за ворота и отправился в путь. Долго ли, коротко ли ехал, шел пешком, чтоб кличонку поберечь, и добрался до околицы большого города. На самом краю на холме столб стоял. Подошел к этому столбу Федор, смотрит, а там разные надписи вырезаны. «А чем я хуже?» — решил Федор и свою надпись кончиком косы выцарапал. «Федор мудрец, великан удалец и богатырь этот город посетил». Отошел в сторону, полюбовался и ниже еще дописал. «Что спереди, что сзади опасен, близко не подходить. Увидишь, сними шапку и поклонись». Потом Федор, довольный, двинулся дальше. Через несколько дней мимо того столба проезжал на лихом коне крепкий молодец, богатырь Дубовик. Прочитал все надписи на столбе и удивился. Всех, кто отметину оставил, знал он. А об этом Федоре мудреце и силаче впервые слышит. Интересно, думает он, откуда этот богатырь взялся? И с какого боку, если отовсюду нельзя близко подходить, на него глянуть можно? Издалека разве что. Так и сделал. Пришпорил коня, объехал город вокруг и ждет у других ворот этого богатыря Федора. Увидел, когда тот еще за версту был, снял шапку и кричит: «Здравствуй, Федор мудрец, великан и удалец! Возьми меня в помощники. Если надо, буду на расстоянии с версту хоть сзади, хоть впереди. Ладно, богатырь, беру тебя в помощники, так и быть. Только пойдешь сзади, будешь тыл прикрывать. Нападать я и сам умею». Подождал Дубовик, пока Федор вперед пройдет, пошел следом. Прибыли они на широкий-приширокий луг. Федор отпустил лошадку пастись, полотняный шатер расставил и внутрь опочивать забрался. Богатырь-дубовик не привык роскошествовать. Под куст улегся неподалеку и заснул богатырским сном, словно в беспамятство провалился. Поутру оба точить оружие принялись, каждый свое. Дубовик мечом искры на бруске высекает, вжик-вжик, а Федор косу о камень чиркает, чирк-чвяк. Да такие страшные звуки дубовику слышатся со стороны Федора, что испугался он. Какой знатный меч у этого богатыря! Во как чвякает! Отдохнули Федор и дубовик, набрались силы от росистой травы, да и кличонка Федора в себя пришла. Кричит на третьи сутки дубовик Федору на другой конец луга. Подойти-то так и не решился. «Как думаешь, богатырь, не пора ли за дело браться? Тут неподалеку, под скалой, трехглавый змей по прозвищу Смок устроился. Живет без правил, людям продыху не дает. Надо бы его проучить да прогнать подальше. А то еще и заскучал, вызывает на бой богатыря какого-нибудь. Сам пойдешь, али мне прикажешь?» «Да не буду я с ним возиться, мелковато что-то. Была бы дичь покрупнее, пошел бы размяться, а так лучше сам иди». И Федор ушел в свой шатер, завалился и заснул. Собрался дубовик, подпоясался, да рукавицы надел, чтоб в кровь руки мечом не намозолить, пока со змеем биться будет. Подъехал к логову змея, вызвал его. «Это ты там богатыря вызывал, чтоб развлечься?» Выполз змей из норы, глянул насмешливо. Злым глазом блеснул, второй-то на одной из голов в одной из прежних схваток потерял. «Ты кто таков? Уж не сам ли богатырь Федор заявился? Слыхал про тебя. Люди грамотные уже видели надпись на столбе. Да вот вижу в первый раз». Сообразил дубовик, что смог, нового богатыря побаивается, и говорит: «Точно, это я. Выходи, животина, биться будем». «Значит, биться решил. А может, миром разойдемся?» «Вот еще! Я что, зря за 7 верст киселя хлебать ехал? Выходи, нечисть, на бой!» Не дал дубовик и опомниться змею трехглавому. Выхватил свой меч, за 3 дня точенный наостро, и срубил мигом змеевы головы. 2 из них бросил в болото, и они, булькнув, скрылись в трясине. 3-ю голову в мешок кинул и повез Федору показать. Вот, мол, выполнил задание. Привез на луг этот мешок с головой змеи, машет побратиму издалека. «Что прикажешь с головой змея делать? Да брось в болото мелочь эдакую!» Тем временем мимо столба еще один богатырь ехал по прозвищу Горовик. Спешился, прочитал про Федора молодца и задумался. «Вот бы вместе супостатов крушить!» Отправился по следу и выехал на зеленый луг, где Федоров шатер стоял. Снял шапку, поклонился и спрашивает: «Примешь ли, Федор, меня в помощники, чтобы разом со всей нечистью в округе покончить?» Не привык Горовик к шатрам, все походным порядком жизнь обустраивал. Выбрал раскидистый куст на лугу, да бросил под него свои пожитки. Коня пастись пустил. Утром наточил саблю свою кривую, как турецкий ятаган, и к Федору обратился. «Там, за лесочком, всего в дне пути, вырыл свою нору поганый змей о 6 головах. Люди жалуются, что жизни от него нет. То скот отберет, а то детишки пропадать начали. Вдвоем мы быстро с ним справимся. Или мне поручишь людей от этой 6-головой напасти освободить?» «Да не стану я об эту мелочь руки себе поганить!» — махнул рукой Федор. «Сам разберись!» Горовик огромного роста был и силище немереной. Ему этот змей со всеми 6 головами и до плеча едва доставал. Поэтому и не разговаривал богатырь с чудищем вовсе. Рубанул с плеча 2, покатились головы змеевы. 1 голову со страшной зубастой пастью Горовик в мешок кинул. Остальные озим так ударил, что вогнал в землю без следа. Принес Федору змееву голову и спрашивает: «Куда ее деть?» Федор подивился с норовки Горовика. Отвечает: «Да брось в кусты!» «Не могу, я под кустом ночевать буду. Лучше так!» С этими словами Горовик ударил головой змея оземь, разошлась земля ямой и словно проглотила змеиную голову. Федор виду не подал, но силище товарища обрадовался. Тем временем слава о богатыре Федоре мудреце да удальце разошлась по городам и странам. Дошел слух и до самого злобного и большого 9-голового змея. Решил он сразиться с таким богатырем, с Федором удальцом. Передал сорокой весть, вызов. Хотел было Федор отправить на битву дубовика да горовика. Да те отказались наотрез. «Не справимся. Силен слишком змей. Тут только твоя сила нужна». «Что делать? Надо ехать». Назвался груздем, полезай в кузов. Ждал, пождал, смог 9-головый. Нет Федора. решил навстречу выйти, вот и встретились они на полдороги. Впервые Федор такое страшилище увидал, развернулся и прочь побежал, а Смок за ним. Бежит Федор, дороги не видит, слетел на тропинку заросшую, а там болото. Смок тоже в трясину угодил. Только Федор маленький, легонький, выскочил, а змей огромный застрял, только головы торчат из трясин. Выхватил Федор косу свою наточенную и давай косить, рубить эти головы страшные. Выкосил все подчистую. Повернулся, да и на луг заспешил к богатырям-товарищам. Вышел на край зеленого луга и кричит богатырям: «Все, покончено с чудищем девятиголовым. Можете пойти да посмотреть, что от него осталось». Дубовик и Горовик к трясине поспешили. Видят, и вправду от змея одни куски из болота торчат. «Вот это богатырь!» — кричат оба в восторге. Разнеслась слава о Федоре-мудреце, смелом удальце по всему царству-государству. Сам царь Храпун о нем много легенд слышал и решил использовать Федора для своей охраны и защиты кордонов царства. Приказал придворным разыскать да привести богатыря пред свои светлые очи. Кинулись слуги царские исполнять приказ. Принял приглашение Федор от царя. Заявился и спрашивает: «Чего надо, батюшка царь?» «Хочу, чтоб служил ты мне, Федор-мудрец, богатырь-удалец, да царство мое берег от недругов да захватчиков. Для начала тебе плату хорошую положу, да одежку с царского плеча. А коли угодишь, то и что-нибудь дорогое пожалую. Орден, например». «Что мне орден твой?» — усмехнулся Федор. «Обеспечь мне еду, кров над головой, да коня лучшего. Сговоримся». Хорошо теперь жилось Федору. Поздоровел, подобрел животом, спал сладко, ел в волю. Даже товарищей своих, дубовика да горовика, не забыл. Устраивал с ними скачки на добрых лошадях. Так, припеваючи, провел Федор и год, и второй, и третий. И вдруг пришла страшная весть. Выступил с войском против царя Храпуна жадный и злой царь Хапун. Войско при нем было огромное, все поле занимало от края до края. Вызывает Хапун царя-соседа на бой. Испугался Храпун до смерти. Зовет Федора-мудреца, богатыря-удальца: «Сделай же что-нибудь, ведь потеряю царство-то». А тот спокойно отвечает: «Не победит, не бойся. Ты со мной дело имеешь. Спать отправляйся, под ногами не мешайся». А царю Храпуну только того и надобно. Зевнул, да и спать отправился. Тут Федор кинул клич: «Собрать всех сапожников до портных, столяров до плотников ко дворцу!» Явились все. Вышел к ним Федор, да и говорит: «Чтоб к утру войско несметное деревянных солдат в поле стояло, 7 полков не меньше, иначе всех царь Хапун изничтожит». «Поняли, сделаем», — ответили мастеровые и за работу. К утру несметное деревянное войско в поле стояло. Одеты, как положено, оружие в деревянных руках, как настоящее. Испугался Хапун, приказал огонь открыть из всех орудий. Что тут началось? С рассвета до темноты летели ядра тяжелые в сторону деревянного войска царя Храпуна. Щепки во все стороны вместе с осколками разлетались, а уцелевшие деревянные солдаты стоят, как ни в чем не бывало. Удивился царь Хапун. Никто против его войска, против его пушек устоять не мог, а эти стоят. тут Федор скомандовал настоящему войску в атаку идти. А солдатам царя Хапуна и ответить нечем. Весь порох спалили, все ядра израсходовали. Перебили солдаты Храпуна все войско захватчика. Его самого в полон взяли. Привел Федор мудрец, богатырь-удалец, царя Хапуна, связанного по рукам и ногам к царской опочивальне. Велел слугам царя Храпуна будить. «Приказывай, царь-батюшка, что с этим басурманом делать?» Очнулся, наконец, со сна царь, обрадовался, ручки от удовольствия потирает. «А вы его в пушку зарядите и выстрелите в ту сторону, откуда пришел!» Исполнили приказ царя солдаты, а Федор повел царя Храпуна посмотреть, что с вражьим войском стало. «Ты смотри, как ловко у тебя получилось!» — удивился царь Храпун. «У Хапуна ведь силы немеренные были!» Кашлялся Федор и говорит, да серьезно так. «Сила есть, ума не надо, а мы умом сильны, вот и победили». «Да ты и впрямь, мудрец, молодец!» — похвалил Федора царь Храпун. «Будешь у меня главным военачальником!» А потом повернулся и снова спать пошел. А чего беспокоиться, пока Федор мудрец, богатырь-удалец, царство от врагов стережет».